Мы в Писании не часто видим, чтобы Бог с человеком обходился как-то резко, решительно. Но некоторые места все-таки есть. Вот в притче, например, раба, который талант закопал, выбросьте во тьму внешнюю. Казалось бы, это к нам не имеет отношения, но я вот к себе это примеряю. И такой случай был недавно. Я работал на чужой даче там, работался, время уже 9:30, мне бы до дома смыть с себя пот, там, детей обнять. И стоит на дороге женщина лет 60, вид такой неприятный. Ей лет 60, может, больше, в штанах, под мальчика стриженная, и голова такая вся ржавая, огненная. Мимо хочется проехать, но... Думаю, может быть, это ее последний шанс. Я остановил, посадил ее, поговорили вот минут 20-30, пока ехали до города, и так жалко ее стало. Такой беззащитный человек, и духовный, и физический, не знает совершенно, как ей жить дальше, не может оценить свою жизнь, как она ее прожила, что делать с сыном, с внуками. Бедный такой человек. И я вот тем, что остановился, и потом испытал такое большое удовлетворение, что правильно я сделал. И вот такие мелкие победы, они жизнь нашу украшают. Когда-то по земле Христа ступали ноги, погибнущих скорбя, Он весь спасение нес. О, как же я хочу на жизненной дороге учиться у Тебя. Господь Иисус Христос, я должен мудрецам, я должен и невеждам, всем гибнущим сердцам нести завет Христов. И слыша для труда призыв Твой Божий нежный, от сердца дай сказать, Господь мой, я готов. Не видит род людской, как дьявол козни строит, блестящей мишурой на скользкий путь маня. Лучше мы слепым, кто им глаза откроет, и сердце говорит, Господь, пошли меня, я должен мудрецам, я должен и невеждам, всем гибнущим сердцам нести завет Христов. И слышно для труда призыв Твой Божий нежный, от сердца дай сказать, Господь мой, я готов нести благую весть. Нельзя без силы свыше, без скорби за людей, без пламени любви. И я молю Тебя, о Господи, услыши на этот труд святой, меня благослови. Я должен мудрецам, я должен и невеждам, всем гибнущим сердцам нести завет Христов. И слышно для труда призыв Твой Боже нежный, от сердца дай сказать, Господь мой, я.